Глава 7. Время первых жен. Не действуй против божества влюбленных. Какое бы ты средство ни привлек, ты проиграешь битву, будь уверен. Данте Алигьери. Ленд-крузер Замкова въехал в подземный гараж фамильного особняка. Двери открылись автоматически, впуская машину в просторный зев, озарившийся ярким светом. Заговорщики сразу отметили, что автомобиль хозяина отсутствовал. Это обстоятельство, а также наличие белого «Мерседеса», в котором обычно рассекала Нинель, несказанно порадовали, поскольку золотоволосая красавица была их основной целью. Правильно информировал пересмешников Павел. Вечером отца трудно застать в особняке. Алексей Замков работал допоздна и зачастую появлялся лишь утром, проводив последних VIP-клиентов барской усадьбы. А его молодая жена после дня походов по спа-салонам, бутикам и прочим заведениям, где любящая себя женщина всегда найдет занятие, как раз находилась дома и в момент прибытия командос занималась воспитанием младшей сестры. Еще в дороге пересмешники договорились с Павлом, что он предупредит Александру, чтобы та, чего бы ни происходило в особняке, не вмешивалась. Лучший для нее вариант – закрыться в своей комнате. «Можешь положиться на меня», — ответила по телефону Саша. «Я знаю, как вывести сестру из себя, чтобы потом обиженной уйти спать». Пересмешники застали конец ссоры, когда Александра хлопнула дверью, а Нинель в ярости стучала по ней кулаками и грозилась написать в полицию заявление на Самоделкина, который лишил малолетку девственности. «Пиши, пиши», — расхрабрилась малолетка, надежно закрывшись на два поворота ключа. «А я скажу, что у нас все было по любви и взаимному согласию. И Илюше ты ничего не сделаешь, потому что он тоже несовершеннолетний, ему всего 17. А я в полиции расскажу о Ковальчуке, который спит и видит, как уделать тебя». «Ах ты дрянь! Иди, иди, налей себе шампусика. Успокой нервы, как ты это привыкла делать». А пить действительно хотелось. Нинель даже закрыла глаза, представив, как пузырьки ледяного шампанского приятно щекочут язык. В этот момент пересмешники поднимались по лестнице на половину Павла, где отключили сигнализацию, а вместе с ней и все камеры. О тех, что находились вне дома и в гараже, ангелы не беспокоились. Александра по договоренности с Павлом уже позаботилась о них, и доказательств пребывания в доме посторонних не останется. «Действуем по плану», – произнес проф, и, расстегнув спортивную сумку, выпустил на волю кота. Тот шмыгнул в коридор, соединяющий две половины большого дома. Когда Нинель зашла в просторную кухню и достала из шкафа фужер, ее внимание привлекли чавкающие звуки, доносящиеся из-под стола. Медленно наклонившись, она завизжала от страха. Там сидел кто-то со сверкающими глазами и жевал палку сырокопченой колбасы. Визг хозяйки напугал мохнатое чудовище не меньше. Оно выскочило из своего укрытия и начало метаться по стенам и потолку, скидывая на пол всю кухонную утварь. «Уф, сволочь! Чуть сердце не выскочило!» Распознав в чудище породистого кота, неизвестно как пробравшегося в охраняемый дом, Нинель дрожащими руками отставила фужер в сторону. Наверное, тетя Глаша на цокольном этаже не закрыла форточку. Кинувшись в подсобку, супруга владельца ресторанов вышла оттуда с метелкой, которой домработница собирала пыль с верхних полок. «Пошел вон, ворюга!» Кот жалобно мяукнул и перепрыгнул со шкафа на холодильник. Получив синтетическим ежиком по морде, он с тоской посмотрел на брошенную колбасу и метнулся к двери. Нинель побежала следом. Но приблудный котяра не захотел покидать дом. Он потрусил в сторону половины Замкова-младшего. «Ха-ха!» – победно воскликнула эффектная блондинка и потрясла метелкой. Нинель точно знала, что коридор приведет кота к закрытым дверям, но озадаченно замерла на месте, когда ворюга, махнув на прощание пушистым хвостом, исчез за порогом. «Павел, ты дома?» – спросила она и шагнула в темноту. Павел с каменным лицом сидел в кресле у телевизора, по которому шел балет «Лебединое озеро». Заскрипела оконная рама, и Нинель, сглотнув комок ужаса, перевела на нее взгляд. «Карррр!» – — произнес кот и выпрыгнул на улицу. Не хватало еще, чтобы зимой молнией полоснуло по небу, подумала Нинель, и тут же дом содрогнулся от раската грома. Блондинка выпустила из рук метелку и попятилась к двери. Ледяной ветер, ворвавшись в открытое окно, силой хлопнул массивной дверью, отрезая путь к отступлению. «Что здесь происходит?» — спросила Нинель, поворачивая голову к поднимающемуся из кресла Павлу. «Судить тебя будем, Нинель Исаевна», — с усмешкой в голосе произнес кто-то за ее спиной. Госпожа Замкова в страхе обернулась. Из темноты вышел молодой мужчина. Даже сейчас при неясном освещении включенного телевизора можно было различить, что он необыкновенно красив. Светлые кудри спускались до самых плеч. Пухлые губы кривила легкая усмешка, от которой учащенное сердцебиение немедленно возобновилось. А от взгляда темных глаз по телу пробежала волна, имеющая некое сходство с волной возбуждения. Нинель испытывала именно такое чувство, когда смотрела вниз с последнего этажа небоскреба, где окна в пол вроде бы и защищали от падения, но в то же время не скрывали, какая бездна прячется за ними. «Судить? За что?» Блондинка кокетливо поправила локон, выбившийся из высокого конского хвоста. «За дела твои неправедные». «Павел, кто это? И что он такое говорит?» Она намеренно изящно повела плечами, зная, как действовал такой прием на бывшего любовника. «Я не Павел». И правда не Павел. Сердце пропустило удар. И как я могла обознаться? Черты стоящего по другую сторону мужчины были более мягкими, волосы – более длинными, а в непривычно светлом взгляде светилось такое море боли, словно ему уже было жалко женщину, которая еще не понимает, что ее судный час настал. Настало самое время кричать, звать на помощь, но Нинель словно оцепенела. За спинами обоих мужчин распахнулись белые крылья. В руке темноглазого появилась стрела, что светилась ярким золотом, а в ладонях светлоглазого заклубилась пелена, которую он, печально вздохнув, накинул на голову подсудимой. И сейчас же в мыслях Нинель пронеслись видения всех ее неблаговидных поступков, некоторые из которых уже и позабылись, так давно они случились. И чем больше их было, тем сильнее пелена тянула к земле. Казалось, что ноги не выдержат и подкосятся, и стукнется Нинель лбом о начищенный до блеска паркет. Но нет, удержалась и даже стояла ровно, хотя давил на плечи гнет немалый. Она попыталась скинуть пелену, рвануть ткань с головы, чтобы вздохнуть свободно, но ловила руками лишь воздух до пряди растрепавшихся волос. «Что это?» «Наказание», — произнес тот, что держал в руках сверкающую стрелу. На нее нельзя было смотреть без содрогания. «И тем тяжелее оно станет, чем больше зла совершишь». Нинель рухнула на колени, не в силах остановить всплески памяти, что причиняли почти физическую боль. Извинела в ушах одно единственное слово, в которое она никогда не верила, считая выдумкой тех, кто готов жить в шалаше. «Любовь! Любовь! Любовь! Любовь!» «А-а-а-а!» — закричала она, хватаясь руками за голову. «Любви нет!» «Любовь — это награда!» Темноглазый ангел тронул золотой стрелой лоб Нинель и остановил хоровод страшных мыслей. «И ты получишь ее!» если сделаешь все правильно. «Что я должна сделать? Что?» «Пелена подскажет», — мягко произнес второй ангел и растаял в темноте. Утром Нинель проснулась с сильной головной болью. Рядом на тумбочке стояла початая бутылка шампанского. Скинув с себя покрывало, хозяйка усадьбы поморщилась. Фужер, в руках, с которым она заснула, покатился и хлопнулся об пол с другой стороны кровати, разлетевшись на сотню мелких осколков. «Надо меньше пить», — подумала Нинель и поплелась в ванную комнату. Рассматривая свое безупречное лицо в зеркале, она запоздало сообразила, что муж опять не ночевал дома. Его подушка не смята. Тревожный звоночек. Интересно, что на этот раз придумает в свое оправдание? Как же сильно ей нужен был ребенок. Он гарантия того, что Замков до конца своих дней не сможет отделаться от его матери. Ох! Острая боль прошила ее тело. Нинель согнулась пополам. Что это? И тут же засмеялась, хотя на глазах навернулись слезы. Нет, это бред. Какая пелена, какие ангелы? Сон. Это лишь страшный сон. Но коленки предательски дрожали. Надо бы написать его жене, что я уже беременна, пусть позлится. Это была всего лишь проверка, но нестерпимая боль между лопатками заставила закусить губу. Самое страшное, что боль уже не отпускала. Лежала огненным камушком на сердце. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Саша!» — позвала Нинель, тяжело опираясь на перила лестницы, ведущей на первый этаж. «Да!» — глаза младшей сестры тревожно мерцали. Она стояла в школьной форме, в плиссированной юбочке и в жакете с эмблемой, и казалась такой юной, такой беззащитной. «Как я могла так поступать с ней?» — невольно подумала Нинель и удивилась, почувствовав, что боль потихоньку унимается. «Павел не звонил?» «Нет». Сестра отчего-то побледнела. «Боится меня?» «Хорошо, иди, ты уже опаздываешь». Мужа она нашла в кабинете. Он спал на диване, даже не раздевшись. Нинель стояла над ним, прижимая дрожащие пальцы к губам. Алексей выглядел плохо. Черные круги под глазами, щетина на дряблых щеках. А он похудел. Нинель? Мужчина резко поднялся, но тут же привалился к спинке дивана. Видимо, у него закружилась голова. Что случилось? Замков-старший устало потер лицо и только после этого заметил, что с его молодой женой не все в порядке. «Ты плачешь? У тебя что-то болит?» «Да». Она встала на колени и положила ладони на его руки. «У меня болит душа». «Если ты беспокоишься обо мне, то не надо. Я сейчас умоюсь и опять буду как огурчик». Замков даже попытался улыбнуться, но улыбка получилась кривой. «Леша, ты прости меня за все». «Нинель, ну чего ты?» Он потянул ее за руки. «Вставай, ты простынешь. Я выключил в кабинете отопление». «Леша, отпусти меня». Он испуганно выпустил ее ладони, думая, что причинил боль. «Отпусти меня совсем. Я...» Нинель выдохнула. «Хочу уйти». «Это из-за того, что я не могу подарить тебе ребенка? Ну, хочешь, я пойду к врачу. Говорят, сейчас медицина творит чудеса». «Леша, Нинель уже не могла не плакать. Ты хороший, очень хороший. И жена у тебя хорошая. Я наговаривала на нее от зависти». «Ты моя жена». «Не надо. Я видела ее фотографии у тебя в телефоне. Ты еще любишь свою первую жену, хотя боишься в этом признаться. А я... Я всего лишь увлечение. Затянувшееся увлечение». Нинель встала. «Дай нам время собраться. Сашу нужно вернуть в родную школу. Мы поедем домой». «Нинель!» Она шла, выпрямив спину, ни разу не оглянувшись. Только что с ее плеч упал тяжкий груз. «Я начну все сначала. Я начну все сначала», шептала Нинель, собирая вещи в чемодан. Она не брала с собой подарки и все то, что получила, живя в особняке, где она заняла чужое место. Как лиса, которая выгнала зайца из его лубиной избушки. Александра восприняла известие о разводе сестры с Алексеем Замковым спокойно. Но возвращаться в родной город отказалась. «Ты не переживай за меня», — говорила Саша, стоя на вокзальном перроне. «Поезд уже подали. С понедельника я пойду в школу-интернат для одаренных детей. Документы уже там». Павел помог. Из глаз Нинель опять потекли слезы. Старшая сестра особенно много плакала в последнее время. Но удивительное дело, слезы приносили ей облегчение. Словно с ними выходила вся та грязь, которую она успела накопить за свои неполные 30 лет. «А я устроюсь в ателье. Я же хороший дизайнер». «Ты отличный дизайнер, сестра». Они стояли, обнявшись до тех пор, пока проводник не напомнил, что поезд отправляется. «Как ты?» Пальцы Алексея Замкова дрожали, когда он набирал на телефоне эти два коротких слова. В далекой Испании руки женщины тоже дрожали. Она даже не сразу сумела надеть очки. «Хорошо». И, немного подумав, добавила. «А ты?» «Можно я приеду к тебе?» Ответа ждать пришлось очень долго. Так долго, что Алексей уже отчаялся, не простит. «Можно. Я встречу тебя в аэропорту». Замков-старший выдохнул и посмотрел на небо, которое было закрыто плотным слоем снеговых облаков. С железой битой в руках появилось еще одно сообщение. «Согласен. Готовлюсь к встрече с вами обеими». И засмеялся. Так счастливо и так искренне, как смеются маленькие дети, для которых весь мир радужный. А на лестничной клетке второго этажа, в доме, в торце которого расположилась аптека-пилюля, старушки-соседки прощались с Наташей. «Уезжайте!» – она погладила сына по вихрастой голове. Тот лез пальцами в переноску, пытаясь поймать кота за хвост. «Жалко. Надеюсь, на новом месте у вас не будет таких шумных соседей». Сестры улыбались. Они знали, что через пару дней Наташа накормит своего бывшего мужа вкусным обедом, а потом они все вместе будут пить чай с плавающими в нем розочками. Димка вновь попытается рассказать, как весело было у папы, где он играл с котом, но взрослые в очередной раз решат, что их сын придумал себе невидимого друга, на которого можно свалить погром, учиненный им в квартире отца. Большей частью пострадают вещи очередной любовницы, чего она никак не сможет простить. Игорь остановит ее руку на лету. Он сам никогда не бил ребенка, а уж этой модельке и вовсе не позволит. «Пап, а ты теперь всегда будешь жить с нами?» На небесах Лямуру зачалась еще одна пара.